Глава третья. Марика. Мы прошли сквозь клуб на совершенно другую часть заведения. Тут все было более стильно, спокойно. Эдакое элитное место для элитных. А еще здесь находилось очень много мужчин презентабельного вида, в костюмах. И стриптизерш. Назвать окружающую обстановку стриптиз-клубом язык не поворачивался. Тем не менее, налет дорогой развязности местами присутствовал, словно здесь каждый мог найти то, что требовалось. Мы прошли еще дальше, а у меня пальцы на ногах немели от волнения. Я поймала свое отражение в одном из зеркал и на секунду застыла. Это не я. Пришлось взять себя в руки и сделать вид, что шок меня не касался. Но то, что я заметила, поразило до глубины души. Как будто вывернул наизнанку. Мимо зеркала проходил еще не ангел, но точно та, которая не могла не притягивать взгляды. В этом образе я была не просто красива, ослепительно чистая и прекрасна, как принцесса из сказки. Молодая девушка, полная робости, смущения, как невеста на выданье, только в ультракоротком блестящем платье, что как бы намекало на то, что ангелы могут спускаться с небес на грешную землю. Я бы, наверное, испугалась, если бы не моя задача, потому что девушка из зеркала, как бы это ни звучало, была достойна 50 000 за одну ночь. Возможно, даже больше. Мне так казалось. Мы прошли почти до упора и уверенно впорхнули в самое большое помещение, тем не менее одновременно с этим являвшимся самым кулуарным. Я нахмурилась. Судя по напряжению в плечах моей коллеги, она тоже не ожидала, что мужчин будет больше, чем двое. Их было 10. На мгновение меня затопила паника. Но потом по бокам от нас зашелестели девушки, словно из проститутского кардебалета. Чуть проще, чуть иначе одетые, чуть ниже классом, что ли. Господи, если твое имя вообще можно упоминать при таких обстоятельствах? Когда я научилась понимать все это? Когда стала специалистом по эскорт-услугам? Наверное, дело было в том, что лишенная иллюзий с детства, я видел мир без призмы с розовыми очками, а наоборот, таким, каков он есть. Словно мои глаза кисточкой смахивали весь налет нереальности и вычурности происходящего. А потом, когда девочки разошлись по местам, садясь словно пташки на жердочку, я увидела его. Точнее, их. Двух мужчин, что сверлили нас с коллегой взглядами. Беркута узнала мгновенно. Сложно пропустить такого мужчину, чья аура пробивает на несколько метров вперед. Темные глаза, темные волосы, хмурое лицо, которое словно никогда не знало искренней радости и улыбки. Он смотрел прямо на меня, цепким взглядом пеленая волю. Боже, я кожей чувствовал, что на мне поставили метку. Сбоку едва слышно хмыкнули. Кажется, это поняла не только я. Теперь мне предстояло что-то сделать? Скорее, интуитивно пошла дальше. Сосед Беркута, что выглядел не менее презентабельно, весело сообщил. «Ну что же, присаживайтесь, девушки. Что будете пить?» «Воду», — мгновенно ответила я, ловя на себе изучающий взгляд мужчины. «Сок?» — ответила моя коллега, чем весьма удивила. «Надеюсь, вы не на антибиотиках?» — заржал более открытый мужчина сбоку, проходясь жадным взглядом по фигуре девушки, с которой я пришла. Ему она явно нравилась больше, так как была более фактурна, чем я. Как и полагается девочкам с ангельской внешностью, моя фигура, да и вся я, отличались миниатюрностью и даже некоторой кукольностью. Даже платье пришлось немного прихватывать в паре мест прямо на мне. Благо, его крой был довольно свободный, что не делало его мешком на моем теле. Худом, тщедушном теле, которому сегодня предстояло... Нет, я не собиралась про это думать. «Не на антибиотиках», — спокойно ответила я, робко улыбаясь Беркуту. «Мне надо стать опытной куртизанткой». Трясущимся блондинкам 50 штук за ночь не дают. Но как бы я ни старалась, внутренний страх и дрожь, хоть я и надеялась, что не выплескивались наружу, но точно не давали расслабиться. Да как вообще можно расслабиться в таких условиях? Еще и походу сидеть весь вечер перед тем самым. Ждать. Это казалось невыносимым испытанием. Уже бы все сделать и готово, чтобы долго не мучиться и не ломать себя еще больше. Но кто бы меня слушал? Хотя... Было ощущение, что мужчина заглядывал ко мне в душу, как будто он читал мои мысли, имея к ним доступ. Поэтому он просто встал, подал мне руку, а своему товарищу беспечно кинул. Мы все обсудили. Контракт подпишем завтра. Так что мы поехали. Ты же знаешь, как я не люблю местные заведения. Конечно, Кир. А я, пожалуй, еще повеселилась. Тем более в такой компании. И он подбегнул моей коллеге, что уже успела мне незаметно подмигнуть. А потом моя ледяная ладонь оказалась в его руке. И все вокруг перестало иметь значение.